Сторонних, зрячих, слепые хранили в большой тайне. Даже говорили между собой на нем лишь тогда, когда знали, что вблизи их нет чужих людей, и обязательно в полголоса, дабы и случайно кому-либо не выдать его. Со своим языком слепые отчасти знакомили из зрячих только мальчиков-поводырей, услугами которых в их кобзарских путешествиях им было необходимо пользоваться. Подобная таинственность языка показывает, насколько обязательной считали кобзари и лирники свою изоляцию от окружающей среды, хотя и дорожили вместе с тем ее расположением к себе. Глава 3. Социально-правовое положение и особое законодательство о слепых. Глашатые на площадях древнего Киева громогласно объявляли горожанам волю великого киевского князя Владимира. Примечание. Великий князь Владимир, красносолнышко, взошел на киевский стол в 988 году, умер в 1015-м, святое крещение принял в 987-м, городе Византии. Русская православная церковь канонизировала его, причислив к лику святых. В России за сослуги в сфере просвещения был утвержден орден святого Владимира 4 степеней. Конец примечания. Великий князь Владимир, сообщает неизвестный летописец XII века, повелел всякому, старому и малому, богатому и бедному, мужчине или женщине, прийти завтра на берег Днепра, к холму Перуна, дабы принять святое крещение. А кто придет, князь приглашает на пир, а кто ослушается, быть там убитым кнутом. На завтра с восходом солнца горожане уже кучковались у подножия холма. Вспыхнула под солнцем, нестерпимым для глаз светом, тканная золотом парча, облачение греко-византийских священников, стоявших на самой кромке берега. Блеснули в благословляющих руках золотые и серебряные кресты, взметнулась к небу торжественная молитва, и блеск Днепровской глади разбила волна. Вдруг ахнули и кинулись вон, толкаясь и гомоня, взрослые, стоявшие в воде кто по пояс, а кто и по горло. Завизжали дети, что у самого берега на мелкой воде резвились и брызгались, играя. То сброшенный с холма плюхнулся в реку, дробя Днепровскую гладь, деревянный перун, грозный верховный языческий идол. Плюхнулся и тихо, без громов и молний, поплыл вниз по течению. Ошеломленные люди, оборачиваясь, провожали растерянными взглядами его, тихо плывущего вниз по течению. Сменился отсчет времени. Киевская Русь прощалась с язычеством. Киевская Русь обретала новую православную веру, на тысячелетия вперед прозванную святой. А на холм, на то самое место, где стояло языческое капище и высилась над Киевом градом деревянная статуя Перуна, уже завозили камень и бревна для строительства первой на Святой Руси православной церкви во имя святого Василия, имя которого получил Владимир при крещении. А на великокняжьем дворе уже стояли накрытыми столы, дубовые, пенились с хмельным медом, распечатанные бочонки, и глашатые раз за разом выкрикивали приглашение на великокняжеский пир всякого старого и малого, богатого и бедного мужчину и женщину. И они шли, старые и малые, богатые и бедные мужчины и женщины, шли и садились за накрытые для них столы дубовые, и пили и ели каждый в меру своей надобности. Ведь великий князь Владимир свято исполнял заветы Иисуса, который сказал: «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить». И еще Иисус сказал: «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст и тебе воскресенье праведных». Бывали ли на этих пирах слепые, жившие в семьях? Едва ли. Однако слепые этой категории наверняка сидели по дворам и ждали телеги с мясом и хлебом, с рыбой и овощами, с бочонками хмельного меда. А вот слепые калики-музыканты, вернее всего, на тех пирах бывали. Помните у Александра Сергеевича Пушкина в поэме «Руслан и Людмила»: «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. В толпе могучих сыновей, с друзьями в гриднице высокой, Владимир солнце пировал,